3-6. Мюзикл «Тетрадь смерти» выходит на сцену. Пролог. Оригинальные саундтреки к аниме «Тетрадь смерти» по праву считаются популярнейшими среди поклонников аниме. Многие пророчили этой франшизе музыкальное будущее. Слухи о том, что манга «Тетрадь смерти» будет перенесена на театральные подмостки, обсуждались долго. Первый бродвейский мюзикл в Японии, который был поставлен в 1968 году, «Моя прекрасная леди». После него огромное количество мюзиклов было импортировано на японскую сцену, но крупных оригинальных постановок, а тем более проектов для лицензирования за рубеж, в Японии не было. В 2011 году президент компании Hori Pro Йоситака Хори обратился к своей команде с амбициозной задачей — создать мюзикл, который можно будет экспортировать за границу. Постановка такой задачи была продиктована размышлениями о том, что в современной Японии катастрофически снижается уровень рождаемости. А это значит, что количество людей, которые смотрят и создают развлекательный контент, будет уменьшаться. Продюсер Юдзо Кадзияма взял на себя ответственность за создание такого проекта и сыграл ключевую роль в дальнейшей судьбе мюзикла «Тетрадь смерти», еще не зная, какое удивительное приключение для него приготовлено. Проанализировав сотни популярных во всем мире японских фильмов, аниме и манг, и переговорив со многими японцами, известными за пределами страны, продюсер сделал свой выбор в пользу «Тетради смерти». Манга, которая популярна на Западе, должна была стать понятной и близкой любому человеку. Забегая вперед, можно отметить, что в итоге расчет оказался верен. В то время в Японии уже были мюзиклы, основанные на манге по мотивам красавицы-воина Сейлор Мун, рыцарей Зодиака, Покемона, Блич, Темного Дворецкого и других. Но репертуар был очень скуден, а качество спектаклей было несопоставимо ниже, чем западных шоу. Поэтому, когда Юдзо Кадзияма обратился к правообладателям бренда «Тетрадь смерти», компании «Сюэйся», с предложением спродюсировать мюзикл, представители компании не сразу согласились. Так как «Тетрадь смерти» была известна во всем мире, правообладатели потребовали гарантии высочайшего качества реализации проекта. Это значит, что необходимо было привлечь специалистов с мировыми именами. Продюсер обратился к известному бродвейскому композитору Фрэнку Уайлдхорну, с которым компания Hori Pro уже работала при лицензировании мюзиклов «Джекил и Хайд», «Бонни и Клайд», «Граф Монте-Кристо». Сложившееся партнерство дало возможность для дальнейшего сотрудничества. Но получив запрос на создание музыки для мюзикла «Тетрадь смерти», Фрэнк ответил, что работает только с любовными историями, и сразу же отказался. Продюсер был подавлен его отказом и уже был готов изменить проект, взяв за основу другую историю. Ведь вероятность того, что любой другой известный бродвейский композитор захочет работать с японской театральной компанией, была равна почти нулю. Но спустя некоторое время произошло чудо. Продюсер получил электронное письмо от Фрэнка, в котором говорилось, что он готов взяться за проект. Как в дальнейшем выяснилось, причиной согласия оказался сын композитора. В то время в США было очень популярно аниме «Тетрадь смерти», поклонником которого и был сын Фрэнка. Случайно услышав разговор отца о предложении написать музыку для одноименного спектакля, ребенок убедил отца, что тот обязательно должен взяться за эту работу. Это стало одним из решающих факторов, но недостаточным, чтобы одобрить сделку с правообладателями. Следующим важным шагом стал поиск режиссера для предстоящей постановки. В то время Hori Pro готовила к выпуску мюзикл «Триуми», режиссером которого стал легендарный Курияма Тамия. Мюзикл рассказывает историю двух гениальных чикагских студентов, замешанных в убийстве. Вся пьеса держится на противоборстве двух персонажей. Продюсеру Юдзо показалось, что эта история перекликается взаимоотношениями Ягами Лайта и Эл, поэтому он незамедлительно обратился к Курияме с предложением стать режиссером мюзикла «Тетрадь смерти». Ознакомившись с произведением, он согласился участвовать в проекте. Заручившись поддержкой известного бродвейского композитора и популярного в Японии режиссера, только зарождающийся мюзикл сразу же был обречен на уникальные для японского театра условия, в которых будет создаваться проект. Сделка с правообладателями была завершена. Так началась работа над мюзиклом «Тетрадь смерти». Работа над мюзиклом начинается. В конце 2013 года стали появляться первые официальные упоминания о том, что театральному воплощению манги «Тетрадь смерти» быть. Редкие заметки на новостных сайтах и посты на фанатских ресурсах будоражили фантазию поклонников этого произведения не зря, так как заявленный состав создателей мюзикла восхищал. Для начала стоит получше познакомиться с компанией HoryPro, которая инициировала работу над проектом. Она была основана в 1960 году и с тех пор собрала внушительное портфолио проектов от модельного и музыкального бизнеса до кино и театрального производства. Имеет два филиала в США. Среди успешных театральных проектов стоит отметить всемирно известные мюзиклы «Школа рока», «Билли Эллиот», «Любовь не умирает никогда», «Бульвар Сансет», «Все говорят о Джейми», «Мэри Поппинс», «Поющие под дождем», «Джекил и Хайд», «Король Артур» и многие другие. Наряду с такими крупнейшими театральными компаниями Японии, как Шики Тохо и Такаразука, HoryPro входит в список крупнейших организаций в сфере развлечений. Конечно, не стоит забывать, что эта компания была в пуле производителей полнометражного фильма «Тетрадь смерти», поэтому эта тема была у них на виду. Многолетний успешный опыт в сфере развлечений и творческие возможности компании HoryPro позволили собрать уникальную команду специалистов, перед которыми стояла амбициозная задача — впервые в истории японской театральной индустрии создать оригинальный японский мюзикл, который должен стать понятным и популярным за рубежом. Ощущая ответственность работы над проектом, двигаясь словно по хрупкому льду без права на ошибку, продюсер собрал поистине уникальную во всех смыслах творческую команду. Именно удивительное чутье и искренняя любовь к жанру мюзикла и истории «Тетради смерти» позволили Юдзо Кадзияме сделать так, что все пазлы сошлись, и проект начал развиваться. Новость об участии известного бродвейского композитора Фрэнка Уайлдхорна только подтвердила серьезность намерения создать уникальный продукт. Уайлдхорн является автором десятков популярных бродвейских мюзиклов, среди которых «Джекил и Хайд», «Дракула», «Рудольф», «Граф Монте-Кристо», «Бонни и Клайд», «Эскалибур» и другие. Большинство шоу переведены и поставлены в театрах по всему миру, включая Россию. Так мюзиклы «Джекил и Хайд» и «Граф Монте-Кристо» с неизменным успехом уже несколько лет идут в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. А 31 мая 2017 года Фрэнк Уайлдхорн лично посетил Россию и дал большой авторский концерт в Санкт-Петербурге. Более того, в 2022 году состоялась премьера мюзикла «Петр I», написанного Уайлдхорном специально по заказу Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. В личной беседе Фрэнка с автором этой книги он отмечает, что любовь к России не случайна. Мама композитора родом из Одессы, и сам Фрэнк с удовольствием погружается в русскую культуру и рад взаимодействовать с ней. Также стоит отметить, что Фрэнк Уайлдхорн известен не только любителям театра, но и любителям музыки. Он работал со многими выдающимися вокалистами, среди которых Стейси Леттисоу, Натали Коул, Кенни Роджерс, Трейс Аткинс, Линда Эдер. Но самый известный его хит — «Where do broken hearts go», исполненный Уитни Хьюстон. За свою музыкальную карьеру Фрэнк был несколько раз номинирован на высшую театральную премию «Тони», телевизионную премию «Энни» и музыкальную премию «Грэмми». Участие Уайлдхорна в работе над созданием японского мюзикла не стало полной неожиданностью, так как у композитора уже был успешный опыт работы с известным японским театром «Такарадзука» и лицензирование его мюзикла в компании HoryPro. Также сближению с театральным миром Японии поспособствовал брак с популярной японской актрисой и фотомоделью Вао Йокой, с которой он познакомился во время сотрудничества с театром «Такарадзука». Для работы над либретто и текстами песен Фрэнк пригласил своих коллег, с которыми совместно реализовал не один успешный проект. За работу над либретто взялся американский сценарист Иван Менчел, чей талант подтвержден многими успешными проектами. За его плечами десятки сценариев для популярных фильмов, ТВ-шоу и мюзиклов. С Фрэнком Уайлдхорном Иван Менчел работал над мюзиклами «Бонни и Клайд», «Эскалибур» и «Мата Хари». Их творческий союз к этому времени был уже крепким и слаженным, что позволяло надеяться на успешное завершение работы и над «Тетрадью смерти». Мне удалось пообщаться с Иваном, и он любезно согласился ответить на несколько вопросов. Интервью в конце книги. Написанием текстов занялся Джек Мерфи, известный по многим проектам в качестве автора текстов и композитора. В сотрудничестве с Уайлдхорном были спродюсированы музыкальные альбомы американской певицы Линды Эдер. Также Джек работал над альбомами для разных звукозаписывающих компаний, включая A&M, VEV, MGM, Electra, Columbia, ABC Dunhill. Большую известность Джеку принесла работа в музыкальном театре. Его песни из мюзиклов «Гражданская война», «Рудольф», «Граф Монте-Кристо» и «Страна чудес» исполняют в крупнейших театрах мира. Таким образом, основная команда создателей была готова к работе. После анонса звездного интернационального состава у японских поклонников возник резонный вопрос: почему оригинальным японским проектом занимаются американские специалисты? Можно долго гадать о реальных причинах, но совершенно точно понятно, что такое решение в итоге было оправдано. Во-первых, привлечение бродвейской команды привнесло новое звучание и видение мюзикла в целом. Оригинальные японские мюзиклы, как правило, используют традиционное звучание с более размеренной манерой исполнения, которая ближе к опере, чем к бродвейским работам. Темпоритм действия также отличается меланхоличностью и акцентами на элементы повествования, а не на зрелищность. Президент компании Hori Pro Йоситака Хори в своем интервью подтвердил, что он не смог найти в Японии композитора, который был бы в силах написать музыку для такого проекта. Песни, написанные японскими композиторами, не укладывались в музыкальное повествование, а просто представляли собой список J-pop-хитов, не объединенных общей мелодией музыкальным лейтмотивом. По совокупности этих причин западному зрителю сложнее воспринимать японские музыкальные спектакли, а перед продюсерами стояла задача вывести проект на мировую сцену. Участие американских специалистов гарантировало повышенный интерес и успешную экспансию проекта на Запад. И это вторая причина. В-третьих, привлечение к проекту мировых звезд из сферы музыкального театра позволило обратить внимание новой многомиллионной аудитории на будущий мюзикл. Очевидно, изначально ядро зрителей составляли японские поклонники манги и аниме. Но теперь создатели сумели соединить в рамках одного проекта ранее не пересекающиеся аудитории — театралов, любителей мюзиклов и гиков, фанатов аниме и манги. Такой расчет оказался верным, и о будущем проекте моментально заговорили миллионы поклонников по всему миру. Разбавить бродвейскую команду продюсер решил известным японским режиссером Курияма Тамия. Это титулованный специалист, имеющий множество наград и номинаций, включая медаль почета с пурпурной лентой, которая присуждается деятелям культуры за весомый вклад в науку и искусство. За спиной Куриямы множество успешных театральных проектов, в том числе и зарубежных лицензионных мюзиклов. Все больше слухов появлялось в связи с будущей постановкой мюзикла «Тетрадь смерти», но никаких реальных результатов для фанатов пока не было видно. В соцсетях даже стали появляться негативные комментарии в духе: «Как долго вы собираетесь ставить этот мюзикл? Дождемся ли мы когда-нибудь его?» Однако, когда были официально объявлены творческая группа и актерский состав, в социальных сетях стал набирать популярность хэштег «Hori Pro, ты серьезно?» Публика и правообладатели компании Suace не могли поверить, что продюсеры настроены серьезно. Первые звуки мюзикла. Фрэнк Уайлдхорн, Иван Менчел и Джек Мерфи принялись за работу, и уже в апреле 2014 года были подготовлены первые версии либретто текстов песен и музыки. Интересно, что все тексты были написаны на английском языке, и их предстояло перевести на японский, но перед этим композитор предложил провести воркшоп в Нью-Йорке, чтобы понять, как звучит материал. Собралась блестящая команда бродвейских актеров, которая в итоге не только провела воркшоп, но и в дальнейшем записала концепт-альбом песен из будущего мюзикла «Тетрадь смерти». В записи альбома принял участие Джереми Джордан в роли Лайта. Образ детектива Эл на себя примерил Джаред Спектор. Синегами Рюку дал голос Эрик Андерсон, а Рем — Кэрри Манлокас. Саитира озвучил Майкл Леннинг, Мису — Эндриан Уоррен, а роль Саю досталась Лори Оснес. Сложилась необычная ситуация. Уже записан и выпущен альбом на английском языке, но японский мюзикл еще даже не был поставлен на сцене. Более того, речь о постановке мюзикла на английском языке даже не шла. Однако этот ход заинтересовал огромную западную аудиторию и привлек новых зрителей к японскому проекту. По словам продюсера проекта Юдзо Кадзиямы, на премьерный блок мюзикла приехало много людей из-за рубежа, что может говорить об эффективности принятых решений. Итак, премьера мюзикла «Тетрадь смерти» назначена на 6 апреля 2015 года в театре Нисей в Токио, а после проведения кастинга был объявлен состав артистов, которым выпала уникальная возможность воплотить легендарных персонажей на сцене. Актерский состав был выдающийся. Выбранные актеры известны во всей Японии, а исполнитель роли Л — популярный айдол с огромной фанатской базой. Роль Ягами Лайта разделили между собой Кензи Ураи и Хаята Кокидзава. Л исполнил Коэке Теппей. Катара Ясида воплотил образ Рюка, а Мэгуми Хамада — Синигами Рем. Эксцентричную Мису сыграла Фука Юзуки, а Сэйтира Исаю Ягами — Такеси Кага и Ами Маэсима соответственно. Участие Коэки Теппе в новой постановке сразу было замечено СМИ и фанатами, которые стали активно анонсировать это событие. Теппе стал известным артистом благодаря своему участию в J-pop-группе What, которая в 2005-м подписала контракт с Universal Music. Спустя время он выпустил успешный сольный альбом. Артист также известен по многочисленным фильмам, сериалам и телевизионным шоу. У Теппея не было большого опыта в театре, не считая пары драматических постановок, а в мюзиклах артист дебютировал в 2013 году и сразу в лицензионной вест-эндовской постановке «Мы едем, едем, едем». Далее был мюзикл японского производства «Красавица, женщина, которая встретилась с Богом», а потом состоялся его дебют в мюзикле «Тетрадь смерти». После успешного появления в этой постановке Коэка стал активнее участвовать в театральных проектах. Так, на сегодняшний день за его спиной роли в популярных мюзиклах «Кабаре», шоу «Рокки-хоррора», «1789», «Любовники Бастилии», «Чумовые боты» и «Бродяга Кенсин». Поклонники жанра мюзикла всегда беспокоятся о том, стоит ли покупать билеты на новые постановки. В таком случае продюсеры стараются сделать небольшие превью, чтобы представить новый материал живьем. В качестве такой презентации продюсер Юдзо Кадзияма решил сделать рекламный акцент не только на театральной публике, но и гик-аудитории, которым прекрасно известен тайтл. Идея заключалась в том, чтобы установить стенд мюзикла на Anime Festival Asia, AFA, в Сингапуре, и познакомить зарубежных фанатов манги с одноименным мюзиклом. Помимо стенда, исполнитель роли Лайта, Хаяо Кокидзава, презентовал на сцене песню из мюзикла и исполнил популярный опенинг из аниме «Драконий жемчуг» — «Чара Хэт Чара». Такое необычное выступление произвело впечатление на публику и способствовало росту интереса к грядущему проекту. Спустя полгода работы, 6 апреля 2015 года, состоялась успешная премьера долгожданного мюзикла. Аншлаг был на каждом шоу, вплоть до его закрытия 29 апреля. В совокупности премьерный блок мюзикла «Тетрадь смерти» посетило более 30 тысяч человек, что превзошло самые смелые ожидания продюсера проекта. Юдзо Кадзияма так описывает свои ощущения от событий 6 апреля. «Когда после занавеса раздались аплодисменты, я не смог сдержать слез. Я считаю, что, преодолев множество трудностей, мы все стали прекрасной командой. Популярность шоу стала быстро расти, и все оставшиеся билеты были быстро раскуплены. Я был полон глубокой благодарности всему составу и команде, которые справились с этим безрассудным вызовом и приложили все свои силы для достижения успеха». После премьеры мюзикла в Токио постановка отправилась на гастроли в города Осака и Нагоя. Спектакли прошли с уже неизменным аншлагом, а в июле 2015 года были выпущены два концепт-альбома мюзикла «Тетрадь смерти» с двумя разными исполнителями роли Лайта — Кензи Ураи и Хаята Кокидзавой. Мюзикл «Тетрадь смерти» состоялся, и впереди его ждут увлекательные приключения. Мюзикл «Тетрадь смерти» в Южной Корее. Не успели отгреметь аплодисменты на последнем показе мюзикла в Японии, как активно началась подготовка спектакля в Южной Корее. Это стало первой лицензионной постановкой мюзикла «Тетради смерти» и первым проектом компании HoryPro, лицензированной за границей. Мечта продюсеров шоу начинала сбываться. Премьера назначена на 20 июня 2015 в Сеуле. Показ продолжался почти 2 месяца на крупнейшей театральной площадке Sanam Arts Center Opera House, вместимостью более 2000 зрителей. Продюсированием мюзикла «Тетрадь смерти» в Южной Корее занялась молодая компания C-Jazz Entertainment, основанная в 2009 году. Ее учредил и возглавил начинающий продюсер Пэк Чхан-Жу. В настоящее время организация имеет несколько дочерних компаний в Южной Корее и филиал в США, Лос-Анджелес. Портфолио реализованных проектов составляют сериалы, концерты, театральные постановки, музыкальные альбомы и многочисленные контракты с артистами. Если компания продолжит развиваться в том же темпе, то в ближайшее время у нее есть все шансы стать одной из ведущих организаций в сфере развлечений в Южной Корее. Для участия в мюзикле «Тетрадь смерти» Пэк Чхан-Жу пригласил мегапопулярного в Южной Корее айдола Ким Джунсу. Артист начал свою карьеру с одним из крупнейших агентств по управлению талантами в Южной Корее — SM Entertainment, и попал в кей-поп-проект DBSK. В дальнейшем Кима ждала активная музыкальная карьера и выпуск нескольких сольных альбомов. Он также успел принять участие в громких театральных постановках. Например, популярный айдол исполняет главные роли в мюзиклах «Моцарт», «Элизабет», «Дракула» и «Король Артур». Участие популярного исполнителя обеспечило повышенный интерес к мюзиклу «Тетрадь смерти» как со стороны поклонников, так и со стороны СМИ. Привлечение известных состоявшихся артистов с большой фанатской базой к участию в новых театральных проектах является довольно частым приемом со стороны продюсеров, и создатели мюзикла, конечно, тоже использовали эту возможность. Режиссером корейской постановки выступил также Курияма Тамия, поэтому оба спектакля были идентичны, так как шоу лицензировали по франшизе, то есть оно должно было быть поставлено так, как оно выглядело в оригинале. Стоит обратить внимание, что рекламная кампания мюзикла сопровождалась сперва концертной версией, а затем и выпуском нескольких видеоклипов с песнями из грядущей постановки. Такая тактика сильно подогрела интерес к будущей постановке еще на начальном этапе, что в итоге послужило драйвером высоких продаж билетов на шоу. Весь блок проката корейской постановки прошел успешно, подтвердив уверенность создателей оригинального мюзикла в том, что проект был выбран верно, и дальнейшее лицензирование в другие страны — дело времени. Мюзикл развивается. Спустя менее чем 2 года мюзикл «Тетрадь смерти» вновь будет поставлен в Южной Корее и с успехом показан с 3 по 26 января 2017 года в Opera Theatre of the Seoul Arts Center. Почти все роли исполнили актеры из основного состава. Изменения коснулись только персонажей Лайта и Мисы. Участие в этом блоке мюзикла Кима Джунсу стало последним перед тем, как он отправился на прохождение обязательной военной службы в армии. Разумеется, это сыграло важную роль в том, что все билеты на мюзикл были раскуплены за несколько дней. Дата 21 июля 2017 года стала для мюзикла «Тетрадь смерти» знаковой, потому что в National Taichung Theatre в Тайчжуне, Тайвань, состоялся показ 4 спектаклей с участием основного состава токийской постановки с субтитрами на китайском языке. По словам продюсера проекта Юдзо Кадзиямы, выступление в Тайчжуне было важным этапом в развитии спектакля. Волнение было больше, чем я себе представлял, потому что я почувствовал отклик аудитории и осознал, что мюзикл «Тетрадь смерти» будет принят за границей. После проката в Южной Корее и Тайване в сентябре того же года мюзикл снова вернулся на японскую сцену. Благодаря выпущенным дискам и обширной рекламе публика была лучше осведомлена об этом спектакле и уже не удивлялась выстроившимся за билетами очередям. Наблюдая за успехом проекта, создатели мюзикла начали строить планы на дальнейшее развитие спектакля и запланировали обновленную постановку в 2020 году. Тогда должна была состояться летняя Олимпиада, и Токио стал бы городом, в котором соберутся многочисленные зрители со всего мира. Мюзикл «Тетрадь смерти» мог стать украшением открытия 2020 года. Именно этот блок спектакля должен был стать трамплином для будущих международных постановок. Забегая вперед, скажу, что мюзикл действительно прошел с невероятным успехом в Токио, но гастроли по городам Японии были прерваны в связи с пандемией COVID-19. Олимпиада была перенесена на 2021 год. После консультации с режиссером Куриямой продюсеры пришли к единому мнению, что проект должен развиваться, и для этого необходимо обновить актерский состав. Обоюдным решением стало заменить его целиком. Юдзо Кодзияма понимал риски такого решения, ведь постановка была еще свежа в памяти зрителей, и многие могли бы сказать, что хотят увидеть мюзикл с оригинальным составом снова. Но было решено сделать ставку на проект, а не на конкретные актерские имена. Ведь для многих зрителей важнее сама постановка и желание наблюдать, как развивается мюзикл «Тетрадь смерти». Также на решение поменять весь актерский состав повлияла уверенность создателей в том, что было бы неуважительно по отношению к оригинальному составу заменить только часть актеров. Поэтому решение было принято окончательно. Среди обновленного состава стоит выделить исполнительницу роли Рем, актрису, сыгравшую этого же персонажа в корейской постановке, Пак Хён. Она сумела в короткие сроки выучить все тексты на японском языке и украсить собой постановку. Эта работа стала для нее первой в японском музыкальном театре, хотя в Южной Корее актриса была известна по множеству главных ролей в лицензионных бродвейских мюзиклах, а также занималась корейской озвучкой мультфильма «Холодное сердце». В одном из интервью Пак Хён сказала: «Поскольку я выступаю на японском языке с японскими актерами, мне нужно усердно готовиться, и я очень нервничаю из-за этого. Я сделаю все возможное, чтобы показать вам отличное выступление». Ее уроки японского языка начались почти за год до выступления в мюзикле, а когда она приехала в Японию на репетиции в июне, уже могла общаться на японском языке без переводчика. Очередной блок мюзикла «Тетрадь смерти» был назначен на 20 января 2020 года в Ташима World Arts and Culture Theater, Бриллиа Холл в Токио. Показы с фееричным успехом прошли до 9 февраля. После проката мюзикла продюсер Юдзо Кодзияма окончательно убедился в реальности своих планов о постановке спектакля не только по всей Азии, но и в Европе и Америке. «Я мечтаю, — говорил Юдзо-сан, — чтобы люди во всем мире, увидев афишу с яблоком, которая стала символом мюзикла «Тетрадь смерти», восклицали: «О, это Death Note the Musical!» Пусть даже если это займет 10 или 30 лет». В этот раз была проведена масштабная рекламная кампания, которая включала в себя встречи с фанатами, интервью, внешнюю рекламу и яркие акции. Например, 6 января по Токио начали курсировать большие траки с яркой рекламой мюзикла на кузовах. Пиар-компания «Найди Death Note Tracks» заключалась в том, чтобы встретить и сфотографировать эти грузовики. Далее необходимо было выложить фото в социальные сети со специальным хэштегом. Счастливчики получили специальные программки мюзикла с автографами артистов. Будучи в это время в Токио, я лично дважды встретил эти траки на дорогах города. 1 апреля 2022 года в Южной Корее, в Чхунму Арт Сента, вновь состоялся очередной блок мюзикла «Тетрадь смерти». Изначально прокат планировался до 26 июня. Однако после того, как билеты на все показы были молниеносно распроданы, мюзикл переехал в оперный театр Сеульского центра искусств. На этой площадке спектакль без перерыва шел до 14 августа. Стоит отметить, что эта версия впервые спродюсирована компанией Audi Company, в отличие от предыдущих показов. Audi Company была создана в 2001 году продюсером Шин Чун Су, первым корейским членом Бродвейской лиги и обладателем премии «Лучший продюсер» 2009 года. За вклад в индустрию исполнительского искусства в 2020 году продюсер получил благодарность от премьер-министра Южной Кореи. В прошлом был президентом Корейской ассоциации исполнительских искусств, а в настоящее время занимает пост президента Корейской ассоциации музыкальных продюсеров. Компания под руководством именитого продюсера быстро заняла свою нишу в развлекательной индустрии Южной Кореи. За свою историю Audi Company спродюсировала множество популярных мюзиклов, как лицензионных, так и оригинального производства. Например, «Джекил и Хайд», «Дракула», «Суини Тодд», «Иисус Христос, суперзвезда» и другие. Эти постановки были отмечены множеством музыкальных наград. Сфера интересов компании также является кинопроизводство и музыкальный бизнес. Новая постановка не стала репликой предыдущих версий. В шоу было привнесено много новых элементов и свежего видения постановки. В частности, костюмы, декорации и реквизит были полностью переработаны. Большинство актеров заменены на новых, однако ключевые артисты остались прежними. Впервые в истории постановки был выбран двойной состав главных пяти героев, что благоприятно повлияло на высокие продажи в прокате. Роль Ягами Лайта исполнили Хон Кван Хо и Ко Ын Сон, Эл Ким Джун Су и Ким Сон Чхоль, Рюка Хан Хон Сок и Со Гён Су, Рем Ким Сон Ён и Чан Ын А. Амана Миса Ким Джи Йон, популярная эстрадная певица, известная под псевдонимом Кей. И Чан Мин Дже. Ягами Саитира, Со Бом Сок и Ягами Саю. Рю Ин А. Корейская версия 2022 года была номинирована в 12 категориях на 7-й Корейской музыкальной премии и получила высшие награды в 4 номинациях. Лучшая постановка для зала более 400 мест, лучшая мужская роль второго плана, Кон Хон Сок, роль Рюка, лучший режиссер, Ким Дон Йон, и лучшая сценография, О Пиль Йон. В феврале 2023 было объявлено о возвращении мюзикла, который открылся 1 апреля в театре Шарлотты в Сеуле. Прокат продлился в аншлаговом режиме до 18 июня. Из интересных фактов можно отметить, что в постановке мюзикла «Тетрадь смерти» впервые были задействованы два актера для исполнения роли Суитира Ягами. В состав мюзикла вошли как уже игравшие эти роли артисты, так и новые лица. Каст мюзикла выглядел следующим образом. Ягами Лайт, Хон Кван Хо и Ко Ин Сон. Эл, Ким Джун Су, Ким Сон Чхоль. Амана Миса, Чан Мин Дже и Рю Ин А. Интересный факт. В постановке 2022 года артистка играла роль Ягами Саю. Рюк, Со Кён Су и Чан Джи Ху. Рем, Чан Ин А, Ли Йом Ми. Саитира Ягами, Со Бом Сок и Ким Йон Су. Ягами Саю, Пак Хён Сон. Столь разнообразный состав артистов позволил в очередной раз привлечь новых зрителей и обеспечить регулярно высокие продажи билетов на мюзикл. 20 июля 2022 года в Бразилии в театре Клары Нуньес в Рио-де-Жанейро состоялась премьера мюзикла «Тетрадь смерти» на португальском языке. Это была не полноценная постановка, а своего рода воркшоп или формат этюдов для студенческого показа в рамках школы искусств ФАС-АСИМ в партнерстве «Скалаганс Продакшн» из Великобритании. Студенческая постановка была показана несколько раз на разных площадках, а 22 декабря спектакль был номинирован на премию «Мюзикл Рио» в категории «Лучший студенческий показ». Дальнейшая судьба мюзикла в Бразилии в настоящее время неизвестна. Однако ходят слухи, что проект будет официально лицензирован и поставлен на португальском языке в столице Бразилии. В бразильской версии роли распределили между собой следующие актеры. Ягами Лайт, Хоакин Педро Вальдес и Густаво Даниэль. Эл, Артур Салерна и Луис Густаво Лопес. Амана Миса, Ясмин Зинганшин, Анна Паула Гимарайнш. Рюк, Джулия Перре, Бернардо Мастена. Рем, Габриэла Барбоза и Иса Канли. Саитира Ягами, Дэви Гарные, Габриэль Вилаш Боас. Асаю Ягами, Камила Дуарте, Райса Гомес. В мае 2023 было официально объявлено о том, что 21 и 22 августа 2023 года будет показана концертная версия мюзикла «Тетрадь смерти» в столице Великобритании, в Лондоне, The London Palladium. 1 июня официально объявили исполнителей трех главных ролей Лайта, Эл и Мисы. Ими стали Хоакин Педро Вальдес, Дин Джон Уилсон и Фрэнсис Мэйли Маккан. Продюсированием занималась Картер Диксон МакГилл Продакшнс. Компания с офисами в Лондоне и Глазго уже более 30 лет занимается бизнесом в индустрии развлечений. Одним из последних проектов компании был мюзикл «Блиппи». Концертные версии мюзиклов «Шахматы» и «Чумовые боты». Техническое и продюсерское партнерство оказывает компания Indie Theatrical, которая объединяет команду продюсеров, чей послужной список исчисляется сотнями успешных проектов. Отдельного внимания заслуживает постановочная команда концерта. Режиссером и хореографом выступил Ник Уинстон, известнейший режиссер в индустрии мюзиклов. На его счету десятки популярных постановок по всему миру, а также телевизионные работы. Художником по костюмам стала Кимия Накано. Ее профессиональная биография поражает количеством и известностью проектов по всему миру. А в 2023 году Кимия получила премию Лоуренса Оливье за лучший дизайн костюмов для невероятного спектакля «Мой сосед Тоторо». Место музыкального руководителя занял легендарный Крис Ма, за его спиной множество популярных мюзиклов и фильмов. В качестве музыкального директора и пианиста он уже много лет работает в Вест-Энде и за рубежом. Музыкальный супервайзер Кэти Ричардсон, известная по проектам Вест-Энда, Бонни и Клайд, Сикс, Богема, дизайнер, художник по свету, звукорежиссер, кастинг-менеджер и продюсеры также являются известными профессионалами в своей сфере. Такая сильная постановочная команда может говорить только об одном. Концертная версия — это проба пера, а значит, впереди нас ждет полноценная премьера мюзикла «Тетрадь смерти» в Вест-Энде. В первый же день открытия продаж все билеты на оба дня были проданы. Спустя несколько дней был добавлен дополнительный дневной концерт, билеты на который также быстро были распроданы. 18 июня на театральном фестивале West End Life Педро Вальдес и Фрэнсис Мейли презентовали предстоящий концерт «Тетрадь смерти» на английском языке и исполнили композиции из мюзикла. Впереди серьезные планы реализации полноценного мюзикла на театральной площадке Вест-Энда, а далее и Бродвея. Мечта японских продюсеров покорить западный мир мюзиклов сбылась. Мюзикл «Тетрадь смерти» в России. Летом 2017 года я находился в состоянии поиска новой идеи для мюзикла, который я бы хотел поставить следующим после не очень удачного проекта «Яр». Меня всегда тянуло к японской культуре, поэтому я искал что-нибудь из японского интертеймента. Прослушивая десятки треков из различных японских музыкальных спектаклей, я не мог ни на чем остановиться. Мне не нравилось, как все звучало, и я уже почти отчаялся услышать хоть что-нибудь интересное из японских мюзиклов. Но вдруг в наушниках заиграл трек, который кардинальным образом отличался от всех предыдущих. Я заглянул в телефон и увидел название «Тетрадь смерти». Сперва я очень удивился, так как обожал эту мангу и не знал, что по ней поставлен мюзикл. Затем я удивился вдвойне, когда узнал, что автором мюзикла выступил бродвейский композитор со своей профессиональной командой. И это было слышно по качеству звучания. Совершенно иное, фирменное, узнаваемое. В тот же день я переслушал и пересмотрел все, что было связано с этим проектом, все больше влюбляясь в него. Я начал искать контакты правообладателей с целью лицензировать этот мюзикл для России. Тогда я еще не знал, что это будет очень сложно, а сам проект в России станет легендарным долгостроем. Спустя время мне удалось связаться с лицом из компании Хори Про, им оказался продюсер проекта Юдзо Кадзияма. Мы вступили в сложные и долгие переговоры, результатом которых стало то, что на данном этапе нам разрешили записать несколько песен из мюзикла и представить их. Параллельно мы объявили кастинг на роли Ягами Лайта и детектива Л. Русскоязычными героями манги стали известные артисты мюзиклов Александр Казьмин и Ярослав Боярунас. Александр Казьмин — артист московских и санкт-петербургских мюзиклов. Он принимал участие в постановках Stage Entertainment Russia, «Бал вампиров» и «Привидения». Артист мюзиклов «Шахматы», «День влюбленных», «Первое свидание», «Прайм-тайм», «Ромео вис Джульетта 20 лет спустя», «Монте-Кристо», «Магазинчик ужасов», «Дон Жуан», «Нерассказанная история», «Кабаре», «Преступление и наказание», «Иисус Христос, суперзвезда», «Карамазовы» и многих других. Популярный гик-стример Александр обожает мангу и аниме, у него огромная коллекция тайтлов. Когда он узнал о том, что проект готовится в России, с удовольствием принял в нем участие. Ярослав Боярунас, артист мюзиклов «Иисус Христос, суперзвезда», «Последнее испытание», «Монте-Кристо», «Джекил и Хайд», мюзиклов Глеба Матвейчука, «Садко», «Алиса в стране чудес», вокалист ледовых шоу Ильи Авербуха. Ярослав с подросткового возраста увлекается гик-культурой и косплеем. По его словам, в юности он неоднократно косплеил детектива Л из манги «Тетрадь смерти». По сей день поклонники считают, что это лучший тандем, который может воплотить на сцене двух популярных героев манги. Адаптацией текстов на русский язык занялся Алексей Шнейдерман, известный по многим театральным работам. Алексей является автором стихотворных текстов и либретто ледовых мюзиклов продюсерской компании «Илья Авербух», «Огни большого города», «Морозко», «Кармен», «Ромео и Джульетта», с автором либретто мюзикла «Граф Орлов», «Московский театр оперетты», с автором либретто мюзикла «Нежная королева», «Санкт-Петербургский мюзик-холл» и продюсерская компания «Гнедока». В сентябре 2017 года на студии были записаны первые три трека на русском языке, а 31 октября состоялась презентация проекта в России. На концерте были исполнены несколько композиций на русском языке. К составу артистов присоединилась Елена Газаева в роли Рем, а роль Мисы досталась «Мерседес Чампай». Также в концерте принял участие Антон Деров, исполнивший партию Рюка. Как отмечают зрители, состав артистов на готовящийся проект подбирался великолепный. Елена Газаева, заслуженная артистка Республики Северная Осетия, Алания, номинант премии «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра». Исполнительница главных ролей в мюзиклах «Русалочка», «Бал вампиров», «Джекил и Хайд», «Граф Монте-Кристо», «Мисс Сайгон». Мерседес Чампай, русско-шведская актриса, исполнительница главных ролей в мюзиклах «Бал вампиров» в Германии, «Призрак оперы» и «Русалочка» в России, «Отверженная» в Дании, а также «Мама Мия» «The Party», «Вестсайская история» и новой немецкой постановки диснеевского мюзикла «Горбун из Нотр-Дама». Антон Деров, легендарный артист в индустрии развлечений России. Актер принял участие в постановках крупнейших мюзиклов «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Иисус Христос суперзвезда», «Монте-Кристо», «Преступление и наказание». Антон долгие годы активно сотрудничает в качестве актера озвучки с компаниями Walt Disney, Nickelodeon, Пифагор, а под его опенинг из мультсериала «Аладдин. Арабская ночь» выросло не одно поколение российских детей. Пока велись переговоры с продюсером оригинального мюзикла «Тетрадь смерти», мы концерт за концертом представляли все больше и больше переведенных на русский язык песен и спектакля. На февраль 2019 года был запланирован большой концерт, презентация мюзикла «Тетрадь смерти» в формате воркшопа. В это же время для личного знакомства и обсуждения дальнейшего партнерства в Москву был приглашен продюсер оригинального японского мюзикла Юдзо Кадзияма. Переговоры шли очень напряженно в связи с тем, что у японской стороны еще не было опыта лицензирования собственных проектов. Более того, с Россией никто никогда в компании HoryPro не работал, и руководство HoryPro смотрело на эту затею весьма скептично. Но преданность и любовь к проекту, а также продюсерская смелость Юдзо Кадзияма привели его в холодную февральскую Москву 2019 года. Во время общения Юдзо признался, что его отправляли в Россию с тревогой, так как существовало большое количество стереотипов и предубеждений насчет российского бизнеса. Но всего лишь за несколько дней мы сумели изменить настрой японского продюсера с прохладно-недоверчивого на воодушевленно-положительный. За несколько дней продюсер посетил три мюзикла, которые шли в Москве. Он отметил высочайший уровень российских оригинальных постановок, а также невероятную работу актеров. Итак, в феврале 2019 года состоялся концерт-воркшоп, на котором были представлены почти все песни из мюзикла и полный состав будущей постановки. Кирилл Гордеев, Рюк, Евдокия Малевская, Саю, а Саитира Александр Маракулин. В дальнейшем Мерседес Чампай заменила Вера Свешникова, которая исполнила роль Мисы. Каждый актер, принимавший участие в проекте, был уникальным исполнителем с огромной поддержкой поклонников. Кирилл Гордеев, солист театра Санкт-Петербургской музыкальной комедии, лауреат высшей театральной премии города Санкт-Петербург «Золотой софит» и исполнитель главных ролей в мюзиклах «Бал вампиров», «Джекил и Хайд», «Граф Монте-Кристо», «Кан-кан», «Шахматы». Александр Маракулин, номинант премии «Золотая маска», артист мюзиклов «Нотр-Дам-де-Пари», «Ромео и Джульетта», «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Шахматы», Евдокия Малевская, суперфиналистка проекта «Голос Дети-2», обладательница гран-при 5-го международного конкурса Сергея Лейферкуса «Мы поем оперу», лауреат премии фонда Елены Образцовой «За яркое начало в искусстве», исполняет главные роли в мюзиклах «Чудо-Юдо», «Оскар и розовая дама. Письма к Богу», «Лолита. Мастер и Маргарита». Вера Свешникова, солистка театра Санкт-Петербургской музыкальной комедии, исполнительница главных ролей в мюзиклах «Бал вампиров», «Мастер и Маргарита», «Джекил и Хайд», «Онегин», «Граф Монте-Кристо», «Кан-кан». Стоит отметить, что к подготовке к концерту мы подошли очень ответственно. Так специально для концерта были изготовлены концептуальные костюмы всех героев. Художником выступил член Союза художников России Олег Шишкин, а модельером Глеб Винокуров, имевший многолетний опыт создания, моделирования и изготовления театрального костюма и эксклюзивных моделей. В 2007 году Глеб Винокуров открыл собственный бренд и успел за короткое время реализовать большое количество проектов в театре и кино, а также провел показы в Милане, Париже, Монако. Глеб являлся автором костюмов 2016-2017 годов для участницы от России в конкурсе «Мисс Вселенная», а также «Мисс Россия» 2017 и 2019 года. Мастерская Глеба Винокурова имеет большой опыт работы с мюзиклами. Например, она принимала участие в изготовлении костюмов для бродвейских мюзиклов «Чикаго», «Поющая под дождем», «Русалочка». Продюсер Юдзо Кадзияма, посетив концерт, остался в искреннем восторге от артистов, отметив их точное попадание в образы и профессионализм. Покинул столицу России Юдзо Кадзияма с принципиальным согласием дать права на постановку мюзикла в России. Оставалось уладить некоторые формальности. Тем временем популярность проекта в России возрастала. Мы начали готовиться в скорейшем времени приступить к полноценной постановке мюзикла. Мы приняли участие в крупнейшем в России гик-ивенте Comic Con Russia, представив мюзикл на огромную аудиторию. В итоге наша команда приняла участие в нескольких комик-конах в последующие годы. Состоялись презентации проекта и на других тематических фестивалях Hinot Power Japan, Всероссийском фестивале японской анимации «Воронеж» и «Ава Экспо» Санкт-Петербург. На всех мероприятиях мы встречали огромный интерес к проекту и высокий уровень ожиданий от постановки. Согласование условий будущего договора продвигалось медленно, но методично. На скорости переговоров и согласований сказывался языковой барьер, так как буквально каждое слово приходилось выверять с переводчиком. Наступил январь 2020 года. Я был приглашен в Японию на премьеру очередного блока мюзикла «Тетрадь смерти» в Токио. Мне предстояло отсмотреть несколько сеансов мюзикла, чтобы погрузиться в материал и в дальнейшем использовать наработки для постановки в России. Тогда же состоялось мое знакомство с президентом компании Hori Pro, Йоситакой Хори, и композитором мюзикла Фрэнком Уайлдхорном. В этой поездке я провел переговоры с менеджментом артиста Коики Теппе, который исполнял роль Эл в оригинальной постановке «Тетради смерти». Мы договорились, что в течение года организуем большой концерт японского артиста в Москве. Обсудили условия и наметили возможные даты концерта. В завершение моей поездки в Японию я имел полное понимание условий и дальнейших шагов по реализации мюзикла «Тетрадь смерти» в России. Оставалось только подтвердить площадку, где состоится премьера, и даты блока проката. С невероятным чувством удовлетворения и предвкушения предстоящей работы я сел в кресло самолета и отправился в Москву. Но не прошло и нескольких недель, как все наши планы разрушила пандемия COVID-19, и весь мир встал на паузу. Постановка мюзикла «Тетрадь смерти» в России снова откладывалась. После нескольких месяцев пребывания в шоке появились первые послабления для учреждений культуры. Сперва разрешили заполнять зал зрителями на 25%, затем на 50%, но с шахматной рассадкой и 75%. Однако все эти полумеры не вписывались в экономические реалии окупаемости лицензионного мюзикла. Для полноценного проката спектакля нам нужна была полная отмена ограничений, связанных с пандемией. Спустя год уровень ожидания мюзикла стал снижаться, хотя армия поклонников все еще продолжала надеяться на постановку в России. В сентябре 2020-го я обратился к Юдзо Кадзияме с предложением провести большой лицензионный концерт-презентацию мюзикла, который подстегнет интерес к дальнейшей постановке и докажет японским партнерам, что мюзикл любят и ждут в Москве. Мы получили довольно быстрое согласие и приступили к тщательной переработке всех текстов и переводу либретто мюзикла, максимально приближаясь к смыслам, которые закладывали авторы. Была проведена сложнейшая, но интересная работа над адаптацией текстов. Оригинальный японский текст переводился построчно на русский язык. Далее Алексей Шнейдерман адаптировал русский построчный перевод в стихотворную форму, сохраняя все смыслы и образы. Затем этот текст перевели построчно на японский язык для согласования с правообладателями. В таком ключе приходилось согласовывать все материалы, связанные с предстоящим концертом. Внешний вид актеров, состав музыкантов, видеоконтент, режиссуру, афишу, рекламу и официальный буклет. Стоит отметить, что для реализации концерта были привлечены топовые специалисты из индустрии мюзиклов Москвы. Режиссером выступил член Союза театральных деятелей Российской Федерации Антон Преснов, за спиной которого российские постановки мюзиклов «Чикаго», «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Магазинчик ужасов». Музыкальное руководство над концертом взяла на себя дважды номинант театральной премии «Золотая маска», музыкальный руководитель и главный дирижер бродвейских мюзиклов «Привидение», «Бал вампиров», «Призрак оперы», «Чикаго», «Русалочка», «Звуки музыки», «Зорро», Мария Амбарская. Пиар-сопровождением проекта занялось старейшее агентство Москвы «Кушнер Продакшн». В итоге все было согласовано с правообладателями, концерт состоялся 17 апреля 2021 года при аншлаге в 1000 зрителей. Проект был поддержан посольством Японии в Москве и включен в программу «Года японо-российских, межрегиональных и побратимских обменов». Видеозапись концерта была отправлена правообладателям и получила положительный отклик. До полноценной постановки оставался один шаг – полное снятие ковидных ограничений. За лето, осень 2021 года, была окончательно выбрана площадка для будущей премьеры проекта и утверждены даты показа мюзикла в 2022 году. Премьера мюзикла «Тетрадь смерти» в Москве была назначена на осень 2022 года. Пандемия COVID-19 отступила, наша команда вновь вздохнула с облегчением и принялась к подготовке реализации мюзикла. Были предприняты необходимые действия с регистрацией юридических лиц и валютных счетов в иенах для удобной работы с японскими партнерами. Были, наконец, подготовлены и согласованы все контракты, привлечены финансовые ресурсы, необходимые для запуска процессов постановки мюзикла. В организационных хлопотах прошла осень и наступил январь 2022 года. Мы начали планировать кастинг, привлекать творческих специалистов, вести переговоры с подрядчиками. Одним словом, маховик продюсирования мюзикла «Тетрадь смерти» набирал обороты. И это было уже ничем не остановить. Так думали мы. Но наступило 24 февраля 2022 года, перечеркнувшая пятилетнюю работу над проектом и сделавшая его реализацию в нынешнем формате работы невозможной в ближайшее время. Возник ряд принципиальных трудностей, преодолеть которые не было возможности. Начиная от запрета валютных операций с японскими контрагентами и заканчивая ухудшением взаимоотношений между странами. Реализация мюзикла «Тетрадь смерти» в России в очередной раз откладывалась. Генеральный продюсер продюсерского центра «Пентаграмма» Кирилл Олешкевич уехал в США, где открыл филиал компании «Penta Entertainment». Также в процессе открытия находился филиал в Монголии, Улан-Батор. Эти управленческие решения позволят, не нарушая законодательства, продолжить работу над проектом в России в период санкций. На момент написания этой книги между продюсерами возобновились переговоры, в которых координируются дальнейшие шаги по сотрудничеству и достижению общей цели. Дать возможность российскому зрителю увидеть на сцене мюзикл «Тетрадь смерти», который в России уже стал легендарным не менее, чем сам оригинал. Мы верим, что проект так или иначе состоится на российской сцене, и мы сможем присоединиться к мечте продюсера Юдзо Кадзиямы, который сказал: «Когда мюзикл «Тетрадь смерти» станут исполнять во всем мире, я хотел бы провести большой концерт, в котором примут участие актеры со всего света. Я не знаю, через сколько лет это будет, но я мечтаю об этом». А мы мечтаем, что на этом концерте, наряду со всеми артистами-участниками этой главы книги, встанут и российские звезды мюзиклов, которые все-таки сумеют реализовать проект. И неважно, сколько еще времени это займет. Ведь мы, как поет в своей арии Рем, мечтая без стрелок на часах, теряя от радости себя, желаем, чтобы сказка не кончалась никогда.